на пути Красных легионов в Польше. Между Советской Россией и Германией нет общей границы. Чтобы зажечь пожар революции, нужно сокрушить разделительный барьер, свободную, независимую Польшу. На беду коммунистов во главе советских войск оказался командир, не понимавший сути стратегии, Тухачевский. Армии Тухачевского были разбиты под Варшавой и позорно бежали. В критический момент у Тухачевского не оказалось стратегических резервов. Это и решило исход грандиозного сражения. Поражение Тухачевского не было случайным. За полгода до начала советского освободительного похода на Варшаву и Берлин Тухачевский теоретически обосновал ненужность стратегических резервов в войне. Стратегия имеет простые, но неумолимые законы. Главный принцип стратегии – концентрация. Главный секрет стратегии – в решающий момент, в решающей точке сконцентрировать подавляющую мощь против самого уязвимого места противника. Чтобы концентрировать мощь, нужно иметь ее в резерве. Тухачевский этого не понимал и поплатился за свое непонимание. А революцию в Германии пришлось отложить до 1923 года. Разгром орд Тухачевского в Польше имел для большевиков очень неприятные последствия. Россия, которую большевики, казалось бы, полностью утопили в крови и подчинили своему контролю, вдруг встрепенулась в отчаянной попытке сбросить коммунистическую диктатуру. Забастовал рабочий Питер, колыбель революции. Рабочие требуют хлеба, рабочие требуют свободы. Большевики давят рабочие выступления. Но на стороне рабочих вдруг выступает эскадра Балтийского флота. Матросы Кронштадта, те самые, которые подарили власть Ленину и Троцкому, требуют очистить Советы от коммунистов. По стране прокатилась волна крестьянских выступлений. В Тамбовских лесах крестьяне создали хорошо организованную, но плохо вооруженную антикоммунистическую армию. Что ж, Тухачевский, расхлебывай. И Тухачевский чужой кровью смывает позор своего стратегического провала. Зверство Тухачевского в Кронштадте стало легендарным. Чудовищное истребление крестьян в Тамбовской губернии стало одной из самых страшных страниц во всей истории человечества. И автор этой страницы – Тухачевский. 20 век знает немало великих злодеев – Ежов, Гиммлер, Пол Пот. По количеству пролитой крови Тухачевский вполне заслужил место в одном ряду с ними, а по времени Тухачевский был их предшественником. В 1921 году Ленин вводит новую экономическую политику – НЭП. В этой политике не было ничего нового. Это был старый добрый капитализм. Коммунистам надо было сохранить власть. И они идут на любые послабления, вплоть до введения элементов свободного рынка. Принято считать, что Кронштадт и Тамбов – это главные причины, толкнувшие Ленина ввести элементы свободного рынка и ослабить идеологическую удавку на шее общества. Я думаю, что причины надо искать глубже. В 1921 году Ленин понял, что Первая мировая война – не вызвало мировой революции. Надо, по совету Троцкого, переходить к перманентной революции, нанося удар за ударом по слабым звеньям свободного общества и одновременно готовить Вторую мировую войну, которая и принесет окончательное освобождение. Перед самым введением НЭПа в декабре 1920 года Ленин говорил о мировой войне. Новая такая же война неизбежна. Я снова вспоминаю Гитлера. Я его не защищаю, я просто отмечаю, что в 1920 году он ничего публично не говорил о неизбежности и желательности Второй мировой войны. А вот заявление Ленина того времени. Мы кончили одну полосу войн. Мы должны готовиться ко второй.